После этого мальчик отправился в столовую, где его дожидался завтрак. Раньше дни тянулись для юного принца очень медленно. На него не обращали внимания, все были заняты своими делами, из-за чего мальчик испытывал ощущение гнетущей изоляции. Ему казалось, что время остановилось, ибо каждая секунда, проведенная в мучении, ощущается как целый век. Но не сейчас, теперь все было не так. Весь день мальчик провел в нетерпеливом ожидании. То и дело, когда никто не видел, что случалось довольно частую, приватность приходит сама собой, когда до тебя никому нет дела, принц доставал записку из кармана, перечитывал, учил наизусть. Ближе к вечеру он вернулся с прогулки во дворец и сразу проследовал в свою комнату. Небо медленно наливалось золотом. На роскошные коридоры королевского дворца опустилась тишина. Вдруг, дверь в комнату принца приоткрылась, и показался мальчик в шляпке и плотном меховом жилете. Ребенок посмотрел направо в темный и тихий коридор, потом налево. Он глубоко вдохнул и сделал первый шаг из своей комнаты. Завис, постоял пару секунд, пытаясь побороть незримую силу, которая хотела затянуть его назад, собрался с духом и побежал. Через несколько минут мальчик выбежал в садик, на зеленую площадку, которая простиралась перед лесочком. Никого не было. Стражникам внутрь дворца, особенно в такое беспокойное время, заходить воспрещалось. Юный принц в полном одиночестве стоял посреди зеленого луга, перед густым и темным лесом, и трепетал от холодного ветра. Яркая, белая луна нежилась в небесах на ложе из облаков, подсвеченных своим сиянием. Мальчик смотрел сперва на нее, затем на дворец, на темный лес. Он сжимал записку, сжимал дрожащие зубы, пытался отвлечься от холода. Прошло некоторое время, лицо мальчика стало красным, его тельце пробило на дрожь, но все это совсем его не волновало. Юный принц не боялся холода, ему не страшно было замерзнуть. Куда больше его ужаса мысль, что все это мог быть обман, злая шутка, и что никто не придет. Ребенок старался об этом не думать, не получалось. Тогда он еще раз достал записку дрожащими и уже немного онемевшими пальцами, чтобы рассмотреть ее поближе и еще раз убедиться, его ли она была написана почерком. Вдруг, сильный порыв ветра чуть не повалил ребенка на землю. Ах, он вырвал бумажку у него из рук. Мальчик вскрикнул, он бросился за ней, как вдруг, ох, прозвучал низкий голос, и записку поймала ловкая мужская рука. Юный принц замер. Перед ним, на газоне, стоял высокий мужчина. На нем было черное меховое пальто. Свободной рукой он держал красную тросточку. «Прошу, ваше высочество», Роберт Эдвард неторопливо подошел к принцу, поклонился и вручил ему бумажку. «Ах, сир, вы пришли», мальчик вздрогнул. «Разумеется, я же обещал. Прошу просить меня за задержку, ваше высочество. Пробраться в королевский дворец совсем непросто, даже когда ты знаешь тайный ход». «Ничего, все в порядке», мальчик быстро покачал головой. «Хорошо, в таком случае нам надо поторопиться. Смена караула произойдет всего лишь через 20 минут, а у меня, к сожалению, хватило средств, чтобы подкупить только одного стражника», улыбнулся мужчина. Юный принц немедленно кивнул. На его сухих, потрескавшихся от холода губах показалась улыбка. Всего через пару минут мальчик и мужчина вышли на границу дворца, а еще через 10 они уже бродили по темным улочкам Лондона. Роберт Эдвард шел умеренно быстрым шагом. Принц старался от него не отставать. В какой-то момент мужчина достал из небольшой сумки пальто и шляпку, и попросил его высочества, чтобы они замаскировались. После этого принц превратился из дворянского мальчика в уличного сорванца. Вскоре пара уселась в непримечательную машину, которая поджидала их за поворотом. Роберт Эдвард закрыл перегородку, отделявшую его и принца от водителя, выдохнул и улыбнулся. «Вот и все, ваше высочество». «Все», мальчик кивнул и выдохнул. «Так, сир премьер-министр, так зачем я вам нужен?» — спросил юноша, вспоминая записку, в которой говорилось, что Роберт Эдвард хочет обсудить с ним некое важное дело, от которого, возможно, зависит выживание всей Британской империи. «Вы нужны не только мне, ваше высочество», — отстраненно начал мужчина, поглядывая в окно, в котором проносились улицы города. Постепенно на них опускался солнечный свет. «Вы нужны нашей империи. Ваше выживание – вопрос первостепенной важности. Наверное, к сожалению», — Роберт Эдвард вздохнул. «Дела обстоят довольно мрачно. Наш противник готовит высадку на Альбион, и, признаться, судя по тому, что видел из планов нашего славного военного командования, У нас довольно мало шансов сдержать его наступление. Мы вряд ли сможем даже отстоять Лондон. Но тогда, тем более, что многие придворные не хотят сражаться на благо нашей империи. Многие из них мечтают поскорее заключить мир, даже если для этого придется признать наше поражение. Они готовы пойти на все, даже предательство своего суверена. Недавно мне стало известно, ваше высочество, что вашего отца, его величество короля Британии, собираются сместить. 2.34. Сместить. Мальчик охнул и вытаращил глаза. Что значит сместить? Сместить короля невозможно. Если только... Лицо ребенка стремительно побледнело. Мы, сир Роберт, мы должны немедленно вернуться. Если моего отца... Ребенок запнулся и не смог выговорить последнее слово. Об этом можете не волноваться, ваше высочество, с улыбкой, поглаживая набалдашник своей тросточки, ответил ему Роберт Эдвард. Его высочество никто тронуть не посмеет. Цареубийство – непростительное преступление. Именно за него много лет назад судили Наполеона, это было главное обвинение в его деле. В наш век о нем нельзя даже помыслить. Нет, вашего отца собирают просто сместить с престола, вот и все, и поместить его под домашний арест. После этого действительная власть в стране будет принадлежать палате лордов. Вы уверены? Все еще волнуясь, спросил мальчик. Определенно. Ха, хорошо, сказал юный принц. Но мы ведь все равно должны их остановить. Разумеется, должны, ваше высочество. К сожалению, сделать этого нам не по силам. Но, если бы нам противостоял обыкновенный сговор, разумеется, мы бы могли что-нибудь предпринять. Даже обязаны, как верные слуги короны и народа. Но в данном случае, все это не более чем последствия. Наш истинный противник, Великая Армада, которая со дня на день должна заявиться на берегах нашей родины. Роберт Эдвард повернулся и посмотрел в глаза принца. «Прошу простить, ваше высочество, но мне не по силам справиться с целой армией». Мальчик на мгновение растерялся, не зная, что и ответить. «На данный момент мой план заключается в том, чтобы перевести вас в Америку. Спасти вашего отца у нас не выйдет, он находится под пристальным надзором, но вы, как его наследник, вполне можете стать лидером, по крайней мере духовным, для нашего сопротивления. Так значит, нам придется бежать?» – с грустью спросил Генри. «Верно, бежать, оставить наши земли на растерзание врагу, смотреть с другого берега земли за тем, как рушится империя, которую веками строили наши предки. Ваше высочество», – мужчина снова повернулся к юноше и низко поклонился. «Простите, что подвел вас и вашего отца. Нет, вы не виноваты», ответил испуганный мальчик. «Это мой отец, его величество приказали вас отстранить. Сами вы не виноваты. Если бы вы все еще были нашим премьер-министром, тогда...» Ребенок прикусил губу. «Благодарю за теплые слова, ваше высочество». Роберт Эдвард прикрыл глаза. После этого на некоторое время в салоне повисла тишина. Принц ломал пальцы. Затем, желая отвлечься, он выглянул в окно на улицу. Машина к этому времени уже оставила Лондон и приближалась к пригороду. Мальчик смотрел на голые палисадники перед дорогими домишками, как вдруг он заметил несколько людей в не очень дорогой одежде, которые тащили тачку, набитую всевозможной всячиной. Затем юноша увидел еще одну такую группу, и еще. В каждой такой группке обязательно был один старик, женщина и ребенок. Это семьи покидают город со своими вещами, словно замечая внимание мальчика, начал рассказывать Роберт Эдвард. Куда они направляются? В деревне, к родственникам. Некоторые, просто подальше от Лондона. Горе Побежденным, ваше высочество. Если враг заявится на наши земли, он оставит после себя выжженную пустыню. Погибнут сотни, тысячи. Роберт Эдвард печально вздохнул. Мальчик сдавил губы, отвернулся и положил руки на колени. Его терзали печальные мысли. А где все мужчины? Они сражаются, ваше высочество. Но ведь вы сказали мне, что воевать нет смысла. Может и нет, но разве это остановит человека от того, чтобы пойти на защиту того, что ему дорого? Исполнить свой долг? Долг, мальчик выдохнул. Так, спросил он спустя пару секунд. Мы их просто оставим, верно, ваше высочество? У нас нет иного выбора. Если только... Нет, нет, мужчина как будто о чем-то задумался, но сразу покачал головой. Что такое? Заволновался мальчик. Не обращайте внимания. Это глупая, крамольная мысль. Роберт Эдвард наигранно потряс головой. Что за мысль? Расскажите, прошу. Ах, так и быть. Вы знаете, что я изучаю древнейшую историю нашей страны. У меня даже написана диссертация на эту тему, которая пылится в архивах Оксфорда. Так вот, согласно одной древней легенде, в темный час явится великий король прошлого и спасет Британию от погибели. Великий король, вы говорите про короля Артура, верно? Многие считают это просто вымыслом, однако, когда я стал премьер-министром, мне открылись определенные государственные секреты. Неужели, глаза мальчика загорелись? Легенда правдива. Почти. Как вы знаете, легендарные доспехи умирают вместе со своими владельцами. Таков закон мироздания. Некоторые говорят, что, если бы не это, они бы уже давно уничтожили мир своей страшной силой. Однако есть некоторые способы сохранить такой доспех, долю его силы даже после гибели владельца. В голосе мужчины появились загадочные нотки. Именно об этом гласит древняя легенда. Однажды, в темный час, король вернется. Правда? Но тогда... Тогда почему мы не используем эту силу? Тут же спросил мальчик. Несколько причин, ваше высочество. Во-первых, мы не уверены, что это сработает. Этот секрет передавался многие сотни лет, и никогда еще не подвергался проверке. Возможно, все это не более чем миф. А во-вторых, согласно истории, призвать древнего владыку может только его отпрыск из королевской династии, и за это он заплатит страшную цену. Я предлагал вашему отцу использовать чудесное волшебство в письме, но он мне даже не ответил. А кто я такой, чтобы спросить с моим сюзереном? Роберт Эдвард покачал головой. Отец отказался, но почему? Меж тем принц Генри прикусил губы и нахмурился. Вы говорите, что любой представитель династии может использовать эту силу. Я ничего не утверждаю. Это просто легенда. Сир, мальчик глубоко вдохнул и сделал серьезное лицо. Можете рассказать мне, что нужно сделать? Мужчина посмотрел на ребенка и сказал, если вы настаиваете, ваше высочество, 2:35, с возвращением, мастер. Игорь промолчал. Сперва юноша хотел спросить, почему вторая никогда не здоровается с первой, хотя она тоже обыкновенно возвращается вместе с ним. Затем у него появилась мысль попросить в следующий раз произнести приветствие задом наперед, для разнообразия. И наконец Игорь решил не дурачиться и просто кивнул. Он зашел в квартиру и сразу взял заранее собранный саквояж. Вторая Маргарита ухватила сумочку. Первая просто наблюдала за ними, ее физические способности оставляли желать лучшего, а потому использовать ее для переноса вещей было, мягко говоря, проблематично, особенно учитывая, насколько она была, не по своей вине, но из-за особенностей своего немного проблемного рождения, нерасторопной, что наверняка что-нибудь да уронит. Что и говорить, девушку не пускали на кухню не только потому, что она совершенно не умела готовить, но и потому что жалко было тарелки, которые она обязательно разобьет. В итоге Маргарита понесла только ключи, которыми закрыла квартиру, когда они вышли в подъезд. Троица спустилась на улицу и встала у дороги. Игорь уселся на свой чемодан и стал поглядывать на машины, на пешеходов и на свои часики, новенькие, которые он прикупил в Макао, потому что нельзя отправить в путешествие и не принести из него сувениров. Спустя пару минут, ровно в намеченное время подъехала черная машина. Вышел водитель, поклонился и открыл для юноши дверь. Когда Игорь и остальные уселись в салон, он стал погружать вещи юноши в багажник. Сам Игорь прикрыл глаза и расслабился, и сразу на него навалилась вязкая дрема. Юноша был довольно ушастым. На протяжении последних 10 часов он бежал в своем легендарном доспехе из Южного Китая в Париж. Ему нужно было успеть на машину, которая должна была отвезти его в расположение всей остальной армии. Игорь так довольно сильно растянул свой отдых. Он должен был явиться в Британию еще пару дней назад. Теперь был крайний срок. Вторжение намечалось прямо на завтра. Нет, разумеется, Игорь имел полное право потянуть еще немного, однако в таком случае фельдмаршалу пришлось бы планировать операцию без его участия. Было бы неудобно. Все-таки Игорю еще нужно было принять участие в битве, чтобы убить как можно больше кладенцов и сделать Мефистофеля еще сильнее. В данный момент он находился на пороге того, чтобы стать настоящим легендарным доспехом. Оставалось совсем немного. Игорь зевнул. «Можете использовать мои ноги как подушку, мастер», меж тем сказала вторая Маргарита. Первая молча посмотрела на свои колени. Они были костлявыми. «Благодарю», Игорь улыбнулся и прилег. Ноги второй были мягкими и нежными, прямо как подушка. От девушки пахло теплотой, такой приятной после улицы, овиваемой холодным ветром. Игорь стремительно погрузился в сон. Проснулся юноша от легкой тряски. Он приподнялся, зевнул и посмотрел в окно, в котором бежали раскаты зеленых равнин. «С добрым утром, мастер! Благодарю, какой сейчас час? Вы проспали 7 часов, до прибытия на место назначения остается 15 минут. Скоро», — кивнул юноша и приоткрыл окно, пуская в салон, пронизанный солнцем, но все же холодный воздух. Вдруг первая Маргарита нахмурилась. «Мастер, что-то не так?» — спросил Игорь. «Рядом находится 2 легендарных доспеха. 2. Мой и Мисураги. Правильно, помимо вашего. Занятно», — юноша прищурился. «Здесь следует отметить, что, когда Мисураги превратилась в легенду, это стало такой сенсацией, потому что за последние, по меньшей мере 900 лет, и даже этот промежуток многие ученые оспаривают, не было ни одного легендарного доспеха. Она была первой за тысячелетие. Редкость появления легендарного доспеха могла сравниться только с его силой. Но теперь Маргарита вдруг сказала Игорю, что там, куда он едет, есть еще одна такая броня, помимо его собственной, разумеется. Это было довольно неожиданно. Юноша задумался, кто же это мог быть. В первую очередь ему вспомнился тайный манипулятор, которого Игорь в свое время видел на холме во время буйства белого змея. Именно он вызвал этого монстра и, в некотором смысле, спроектировал появление легенды в лице Мисураги. Может быть, это был он, вернее сказать, еще один из его прихвостней, как тот же немец. Может быть, но что он тут делает? В Британии собиралась армия для атаки Альбиона. Может, он хочет им помешать? Вряд ли. Все это время он наоборот работал против Британской империи. Может, наоборот, он желает им помочь. Игорь почесал подбородок и покачал головой. Нет смысла гадать. Они будут на месте примерно через 5 минут. Главное, быть настороже. Юноша провел рукой по спине, на которой у него была татуировка креста. Кем бы ни был неизвестный, нужно рассказать по него Мисураги. Вместе они должны с ним справиться, а потом можно действовать по обстоятельствам. Игорь кивнул и снова посмотрел в окно. Машина меж тем завернула, следуя за изгибом дороги, и за зеленым холмиком вдруг открылось и засверкало голубое море. На нем покачивались, протянувшись до самого горизонта, массивные железные утюги. Это был флот. Через некоторое время Игоря встретили на блокпосте. Юноше не пришлось ничего сделать. Водитель сам показал документы, после чего солдаты сделались необыкновенно взволнованными. Они хотели посмотреть на Игоря своими глазами. Затем, постепенно, машина стала спускаться с пригорка, и в окне протянулся военный лагерь. Палатки, техника, самолеты и дирижабли, и массивные железные великаны. Игоря встретили со всеми полагающимися почестями и сразу привели в главный штаб. В какой-то момент в него засверкали своими фотоаппаратами журналисты, но их немедленно увели. Главный шатер, в котором находился штаб, становился все ближе. Игорь тайно улыбнулся. Он испытывал волнение наравне с предвкушением. Неизвестный легендарный кладенец находился именно там, вместе с Мисураги. Пришло время узнать, кто же он такой. Игорь зашел через ширму палатки и неторопливо осмотрелся. 2:36. Ох, а вот и вы. Мы вас ждали, ваше превосходительство. Проходите, проходите, раздался бойкий голос, как только Игорь зашел в шатер. Он принадлежал старику с ухоженной бородой, одетому в белый мундир, сидевшему за деревянным столиком. Игорь посмотрел на этого мужчину и сразу узнал в нем французского маршала, которого назначили командиром всей экспедиции. Слева и справа от него сидело еще несколько человек, среди которых юноша увидел некоторые знакомые лица. Слева сидела девушка в красной самурайской броне. Ее черные, не стриженные, а потому немного неряшливые волосы спадали ровно до ключицы. Глаза ее были большими и блестящими. Под определенным углом ее можно было принять за мальчика, но, стоило ей повернуться, как открывались нежные, мягкие и явно женственные черты лица. Мисураги посмотрела на Игоря и нахмурилась. Прямо против нее с другой стороны сидела иная девушка. На ней было строгое военное платье, закрывающее шею. Оно было белым как снег, и все равно немного уступало ее белоснежной коже. Платье подчеркивало ее густые, собранные в хвостик черные волосы. Елисавета тоже обратила на Игоря спокойный, однако пристальный взгляд. Воцарилась тишина, как будто в один момент после того, как Игорь зашел в шатер, воздух пронзило незримое напряжение. Его ощутили все прочие офицеры и генералы, которых было не меньше дюжины, и даже сам юноша, хотя ему довольно сложно было назвать источник этого странного чувства. Игорь задумался, пытаясь понять, в чем же была его причина, как вдруг у него в голове раздался голос Маргариты. «Это она, мастер. Она, легендарный доспех, справа, справа. Игорь повернулся и снова посмотрел на свою сестру. В душе появилось легкое удивление. Неужели эта Елисавета была владелицей легендарного доспеха? Как такое возможно? Когда это она успела? Размышлять над этими вопросами не было времени. Маршал приятно прокашлялся и сказал: «Все мы безмерно рады вашему присутствию. Мы уже боялись, что вы не успеете». «Простите за опоздание», — улыбнулся Игорь, отрывая взгляд от Елисаветы. «Мне нет оправдания. Ничего, ничего. Главное, что вы явились, причем в самое подходящее время. Неужели замеряли? Мы как раз собирались приступить к обсуждению первого этапа нашего плана. Присаживайтесь, я прошу вас». Игорь кивнул и уселся на свободное место. После этого последовала череда приветствий. Каждый офицер и генерал считали своим долгом с ним поздороваться. Все они ему улыбались. Некоторые – искренне, другие – с явным раздражением. После всего, что произошло в Померании, пресса раздула Игоря в фигуру небывалых масштабов. Можно сказать, что имя генерала Трубецкого вытеснило все прочие из информационной повестки, за исключением, пожалуй, Аллы Ани. Многие офицеры ему завидовали, особенно французы, которые утверждали, что, если бы не их армия и неумелое руководство генерала Пире, русский мальчишка никогда бы не смог провернуть свой трюк. Другими фактором зависти был возраст Игоря. Многие генералы даже думали, что юноша так опоздал потому, что по молодости лет возгордился и не считал нужным следовать обыкновенным военным процедурам. Гордецов, которые считают себя выше других, никто не любит. Поэтому по меньшей мере половина собравшихся была к Игорю довольно холодной. Впрочем, юноша не обращал на них особенного внимания. Возможно, подумал Игорь и тайно усмехнулся, потому что он и вправду немного возгордился. Намного больше его интересовала реакция Елисаветы. У него было к ней много вопросов. Игорь то и дело поглядывал на свою сестру, однако она оставалась непоколебимой, как кукла. Меж тем кое-кто другой поглядывал уже на самого Игоря. Даже когда маршал начал детально объяснять их план, Мисураги то и дело косилась на юношу, причем как будто конкретно на его губы. С чего бы это? Столько вопросов, и ни одного ответа. Встреча офицерского состава продолжалась несколько часов. Все это время они рассматривали карту и планировали высадку. Она должна была пройти в три этапа. Сперва нужно было одновременно высадить две армии, одну на юге Англии, другую на юго-востоке. После этого они должны были пробить себе дорогу до Лондона и войти в город с двух сторон. Сделать все это следовало как можно быстрее. Операция должна была пройти молниеносно. Они должны были нанести по британской армии шоковый удар, который, если все пройдет согласно плану, позволит им с наскока захватить вражескую столицу. Сделать это было весьма непросто. Противник не сидел на месте и готовился к бою. К этому времени британцы собрали уже довольно внушительную армию, и в любом другом случае их противостояние могло затянуться, однако на стороне коалиции было особенное оружие. «Вы, госпожа Мисураги», — девушка медленно кивнула. Мисураги должна была уничтожить вражеские кладенцы ранга «Национальное достояние». После этого Игорь и остальные генералы, в том числе Елисавета, ликвидируют родовые сокровища, офицер уничтожит простую броню и уже самые обычные доспехи вонзятся в потерявший прикрытие вражеский строй и разгромят британскую армию. Уничтожение живой силы противника с помощью превосходства в тяжелой технике. Данный план напомнил Игорю знаменитую тактику, которую использовал один диктатор середины 20 века его родного мира. Занятно. Судя по всему, маршал был довольно талантлив, если смог до такого додуматься. Затем обсудили роли, которые возьмут на себе генералы. Игорь возглавит Южный фронт, Елисавета возьмет на себя Восточный. Именно их армии были основной ударной силой. Все прочие войска будут оказывать им посильную поддержку. Аллы Ани не принадлежала ни к одному войску и действовала по своему собственному усмотрению, однако обе армии обязаны были поддерживать с ней постоянную связь, как пехота поддерживает связь с артиллерией 2. Высадка была назначена на завтра, на 6 часов утра. Покидая шатер, офицеры видели с возвышенности, как солдаты и кладенцы медленно погружаются на корабли. Последние выпускали густой пар из своих труб, коптили небеса и покрывали берег плотной дымовой завесой. Игорь рассматривал эту поистине грандиозную картину, как вдруг: «Держи», — раздался женский голос. Юноша повернулся и увидел Мисураги. Девушка протянула ему маленькую склянку. «Что это?» «Ничего», — тут же ответила Мисураги, повернулась и стала удаляться быстрым шагом. Игорь немного удивленно проводил ее взглядом, затем посмотрел на колбочку в своих пальцах. На ней было написано на французском: «Мазь для герпеса, 2.37. Прекрасен восход на британском побережье. Сперва темное небо немного синеет, звезды теряют свой яркий блеск, а потом на землю, зеленые холмы и долины настилаются туманы». Джонатан Ратклифф чувствовал их влажную прохладу своими железными легкими. Он, молодой офицер британской армии, стоял на утесе и, вместе с несколькими другими кладенцами, сторожил артиллерийские позиции. Туман был такой густой, что море было совершенно не разобрать. Даже просто чтобы увидеть воду, нужно было встать на самом краю утеса и посмотреть вниз. Джонатан несколько минут наблюдал за холодной, сероватой гладью. Затем он приподнял свою железную голову и осмотрелся. Если хорошенько прищуриться, справа и слева можно было разобрать очертания других железных рыцарей, ряд которых тянулся до самого горизонта. Он был накрыт серенькой дымкой, которая была похожа на разбавленный водой бетон. Джонатан Ратклифф вздохнул. Эта поистине грандиозная картина одновременно поразила его и вогнала в определенный ступор. Ему было всего 17 лет, и он был родом из непримечательной дворянской семьи. Еще совсем недавно не мог себе даже представить, что его не просто вызовут на войну, но и поставят защищать берега родной Британии. События последних нескольких недель были шоком для всего британского общества. Все, как простые люди, самые низшие сословия, так и властные аристократы были уверены в силе своей великой империи. Никто из них не мог даже представить себе, что все то величие, которое воздвигнули их предки, и на лаврах которого они почивали многие годы, в один день просто возьмет и рухнет, и тем детям, которые совсем недавно бывали в кладенцах только в школах и на военных парадах, придется выйти на поле боя. Все это казалось немного нереальным, прямо как сон, особенно сейчас, в такую призрачную и туманную погоду. Юноше приходилось то и дело крепко трогать грубую и холодную землю, чтобы напомнить себе, что все это взаправду. Меж тем туманная дымка постепенно редела. Со стороны моря показалась полоса света. Сперва она была тонкой и очень мутной, однако, поднимаясь все выше и выше, она развеивала густой туман, превращаясь в яркое солнце. Джонатан невольно засмотрелся на эту картину. Он и раньше наблюдал рассветы, но именно сейчас, именно это солнце казалось особенно драгоценным и прекрасным. Юноша внутри своего доспеха щурился, смотрел на него, и вдруг он заметил еще что-то. На солнце вспыхнули маленькие темные точки. Что это такое? Юноша уже собирался присмотреться к ним, как вдруг: «Враг приближается!» — прогремел сильнейший голос, от которого задрожала сама земля, и даже туман как будто завихрился. Джонатан вздрогнул, посмотрел на своих соратников, которые выхватили оружие, на артиллеристов, которые побежали заряжать пушки, и немедленно схватился за свой собственный меч. Меж тем точки стали еще ближе. Они рассекали воду, словно маленькие, но стремительные лодочки. Это были железные великаны, кладенцы. Прямо за ними вдруг вытянулся вдоль всего горизонта огромный флот. Джонатан услышал грохот. Он увидел, как от кораблей потянулись черные снаряды. Работала артиллерия. Юноша попытался сглотнуть, не успел. На побережье устремились сотни снарядов. Одно черное ядро попало прямо в утес, на котором стоял Джонатан, и земля у него под ногами вздрогнула. Рядом посыпались камни. Один из артиллеристов выронил снаряд, который заряжал в орудие, и он, звеня по камням, покатился куда-то в сторону, взорвался. Джонатан вздрогнул и, пошатываясь, приподнялся на ноги. В звон, который гремел у него в ушах, протиснулись крики: «Держать позиции, приготовиться к бою». Краем глаза юноша увидел, как один из кладенцов, которые бежали к берегу, резко подпрыгнул, замахнулся и ударил. На землю обрушилась синяя волна. Она обладала неописуемой разрушительной мощью. Сразу несколько укреплений, которые британцы спешно построили, чтобы подготовиться ко вторжению, превратились в груды бетона. В голове Джонатана промелькнуло два слова: «Национальное достояние». Только национальное достояние обладало настолько великой силой, на фоне которой Джонатан в своей собственной броне чувствовал себя самым обыкновенным смертным. Если бы броня юноши была немного более чувствительной, у него бы задрожали его железные коленки. Все происходило необыкновенно стремительно. Уже через пару минут на берег высадилось еще несколько вражеских доспехов, а затем, Потихоньку стали подходить лодки с простыми солдатами. К этому времени в защитных рубежах британской армии на берегу появились довольно заметные дыры. Английская армия смогла собраться с силами и пойти в атаку, они даже воспользовались своим преимуществом в артиллерии и немного более выгодным положением. Однако в какой-то момент Джонатан все равно услышал железный голос: «Отступаем!» Юноша выдохнул. Утес, на котором он держал оборону, находился прямо по центру вражеского наступления, однако это сыграло ему на руку. Враг устроил настолько плотный артиллерийский огонь по этому месту, что высадиться туда было просто невозможно. Скала превратилась в швейцарский сыр. На нем лежал разбитый доспех одного из соратников Джонатана. От него вздымался черный дым, от которого разило кровью. Юноше становилось дурно, когда он смотрел на этого мертвеца. Джонатан повернулся и уже собирался броситься бежать, как вдруг, бах, прямо у него за спиной раздался грохот. Рыцарь повернулся, увидел на вершине скалы синеватого великана, в руках у которого была массивная булава. Сердце Джонатана ушло в пятки. Родовое сокровище. Юноша перепугался. Он отпрянул в сторону и выставил перед собой меч, но было уже поздно. Мелькнул синий свет. Булава ударилась прямо в голову рыцаря и превратила ее в железную лепешку, из которой, как из раздавленного пончика, брызнула кровь. В это самое время на одной из кораблей в море стояла Елисавета. Девушка в своем белом платье молча наблюдала за тем, как ее армия медленно, но верно закрепляется на побережье. 2.38. Наступать – дело совсем непростое, особенно если речь касается высадки на хорошо укрепленный берег. Армия Елисавета напирала со всех сил. Она понесла определенные потери, прежде чем смогла закрепиться на пляже с помощью национального достояния. После этого они стали медленно, но верно расширять доступное пространство, отбрасывая британские силы назад и высаживая остальную армию. В какой-то момент сама Елисавета превратилась в черного великана, после чего резко исчезла. Куда? Моряки удивились. Затем кто-то показал на пляж. Черная дама стояла уже там, на вершине разбитого, покрытого воронками утеса. Меж тем сонары на всех кораблях неожиданно забарахлил. По ним прошлись зеленоватые помехи. Что происходит? Радисты удивились, проверили аппаратуру и ничего не обнаружили. Затем кто-то из них вспомнил, что нечто такое происходило и раньше, во время битвы за Суэц, незадолго до появления легендарного доспеха. Данный феномен еще не успели изучить основательно, однако первичные теории состояли в том, что легендарные доспехи обладают настолько сильным энергетическим фоном, что их просто невозможно зарегистрировать на обыкновенном устройстве. Неужели легенда явилась на поле боя? Моряки немедленно вскочили и стали щуриться в сторону берега. Меж тем Елисавета сложила руки и покрутила головой. Девушка никому не сказала о том, что ее доспех достиг, после череды довольно странных событий, легендарного ранга. Во-первых, потому что это обещало страшную волокиту. Несмотря на то, что Елисавета была очень ответственной, она не любила общественную возню и вообще лишнее внимание. Особенно теперь, когда ее брат стал даже как будто более ответственным, и ей больше не нужно было за ним следить. В некотором смысле, Елисавета сама это за собой заметила, она немного изменилась после той недели, которую они провели вместе с Игорем в Москве. Точно определить природу данных перемен было сложно. Елисавета, однако, чувствовала себя более свободной. Это была первая причина. Вторая была немного банальней. Если даже союзники не знают ее силы, не будет знать их и противник. На поле боя это было весьма полезно. Прямо сейчас Елисавета смотрела на покрытое густым черным дымом поле боя, с которого доносился грохот земли и лязг металла, и высматривала вражеское национальное достояние. Если она его найдет и уничтожит, они продвинутся еще немного дальше, в то время другая легенда сможет помочь на другом фланге, на котором сражался Игорь. Вдруг Елисавета поморщилась внутри своего доспеха. Ей стало самую малость, до скрипа в железных кулачках, неприятно, когда она упомянула другую легенду и своего брата в одном предложении. Собственно, Елисавета вытянула руку. В ней появилась длинная черная коса. Дама бросилась вперед, в думную гущу. Была и третья причина, почему Елисавета скрывала свои новые силы. Доспех девушки моментально пронзил оборону противника и завис перед высоким зеленым кладенцом, британским национальным достоянием, которое имело неосторожность показаться на поле боя. Елисавета махнула косой. Враг не успел даже пошевелиться. Не было даже звона. Зеленый доспех просто взял и развалился на две половины, из которых брызнула кровь. Третья причина состояла в том, что Елисавета хотела разделаться с другой легендой, уничтожить ей в суматохе во время войны. И проще всего было это сделать, когда противник не знает о пределе твоих возможностей. Вот и все, куда теперь? Игорь стоял посреди изрытого, еще пахнувшей пеплом зеленой долины. Сочный британский луг, куда ни посмотри, был изрыт глубокими земляными воронками. Между ними стояли солдаты и железные великаны. Офицеры что-то кричали, в то время как простые пехотинцы перевозили захваченные артиллерийские орудия и кладенцы. Несколько британских железных великанов стояли на коленях. Рядом с ними, в такой же позе, закрыв глаза, были их рыцари. Битва закончилась. Армия Игоря успешно высадилась на побережье, не без помощи Алой Ани, которая уничтожила, вспышкой алого пламени, английское национальное достояние, а затем стала стремительно пробиваться через британские рубежи. Противник пытался давать бой, отсюда и густой запах пороха, который витал над землей, однако долго продержаться после потери своего достояния у него не вышло. Игорь стремительно отгонял британцев все дальше и дальше от побережья. Они отступали настолько стремительно и беспорядочно, что то и дело армия Игоря, пустившаяся в преследование, разбивала их позиции, прямо как тут, собственно, и набирала пленных. Такими темпами, Игорь махнул рукой, ему принесли карту, они уже к вечеру доберутся до пригорода Лондона. Причем юноша прекрасно понимал, почему они продвигались так быстро. Все дело было в Елисавете. Девушка до сих пор еще ни разу не воспользовалась услугами Мисураги. Последняя была чем-то вроде козыря, который обе армии, что южная, что восточная, использовали, чтобы разобраться с особенно сильными доспехами противника и пробить дыру в британской обороне. Разумеется, Алая Ани не могла находиться в двух местах одновременно, а потому изначально использовать ее силу намеревались поочередно. Тем не менее, в итоге Елисавете она вообще не понадобилась. Армия девушки и так продвигалась вперед, причем чрезвычайно быстро. Почему? Многие думали, что все дело было в том, что сама по себе девушка была гениальной. Это действительно так, однако в данном конкретном случае было и другое объяснение. У Елисаветы был легендарный доспех. Игорь покачал головой. Юноша не имел ни малейшего понятия, как она его себе заполучила, но и спрашивать не торопился. Если Лена захочет, сама ему все расскажет. В конце концов он тоже скрывал от нее некоторые вещи. Будет неловко, если он спросит ее о броне. И Елисавета парирует закономерным вопросом, а как он, собственно, это узнал? Придется рассказывать о Маргарите, Мефистофеле. Пусть, Игорь покачал головой, у девушки должны быть своя загадка. Тем паче, чем Елисавета явно использовала свою силу, чтобы ему помочь. Впрочем, слишком спешить тоже было не нужно. Противник выстроил еще одну линию обороны примерно в 5 километрах, с ней придется немного повозиться. Игорь вздохнул, перевоплотился в красного великана и махнул рукой. Вперед. 2:39. Роберт Эдвард тихо вздохнул и приоткрыл дверь. Он зашел в небольшую, но богатую комнату, в дальнем конце которой, перед окном, расхаживал взад-вперед мальчик в красном жилете и белых штанишках. Юный принц вздрогнул и посмотрел на мужчину горящими глазами. «Вы что-нибудь узнали, сир? Что происходит? Как идет битва?» – спросил мальчик. Мужчина ответил. «Наши бравые солдаты сдерживают напор противника, на данный момент». Однако, мужчина сделал трагичное лицо и покачал головой. Мальчик сразу поник. «А что насчет, его величество не покидает своего дворца? Некоторые говорят, что он спустился в защищенный бункер, другие. Впрочем, это только слухи, не стоит воспринимать их за чистую монету. Утверждают, что его величество не имеет более власти». Палата лордов держит его в заложниках и никуда не пускает. Они ждут, чтобы войска нашего противника зашли в Лондон, и собираются. Мужчина выдохнул и прикрыл глаза. Но не совсем. Из-под лобья он все же поглядывал на стремительнее бледнеющего принца. «Мне страшно даже рассказывать вам, ваше высочество, о таком злосчастном предательстве». «Я понимаю», запинаясь и кусая губы, сказал мальчик. «Разумеется, ваше высочество, нам пора собираться». Более тихим голосом сказала Роберт Эдвард. «Собираться?» Мальчик на пару секунд завис. Затем накинул курточку и вышел вместе с мужчиной в коридор. Спустя всего несколько минут принц Генри и Роберт Эдвард уже сидели в экипаже, который вез их по туманной и заросшей сельской дорожке. Ребенок во время дороги был замкнутым. Он сидел с опущенной головой и смотрел на свои начищенные ботиночки. Время от времени он вздрагивал от порывов холодного света, который просачивался через приоткрытое окошко. «Ваше высочество», — заговорил в какой-то момент Роберт Эдвард. «Да, я слушаю», — вздрогнул мальчик. «Если вы сомневаетесь, мы все еще можем повернуть. На севере Англии дожидается судно, которое доставит вас в Америку. Там, я уверен, вы сможете поднять массы и сохранить хотя бы королевскую династию», — заметил Роберт Эдвард. «Нет, я... просто...» — мальчик стал облизывать губы. На самом деле его волнение было очень даже правильным. Примерно 36 часов назад, когда Роберт Эдвард помог вывести юного принца из дворца, бывший премьер-министр поведал ребенку о тайном оружии, которым владела британская корона. «Теоретически, — рассказывал мужчина, — с его помощью можно было изменить ход войны». Сердце мальчика загремело, когда он об этом услышал. Он сразу спросил, что нужно сделать, чтобы завладеть этой чудесной силой. И тогда же открылась большая проблема. Чтобы воспользоваться древним сокровищем, нужно было принести великую жертву. Какую? Сперва Роберт Эдвард не хотел ее даже называть. На него не действовали никакие уговоры. Мальчику пришлось приказать ему, как своему слуге, чтобы он поведал об этой жертве. Тогда мужчина вздохнул и, помявшись, сказал: «Королевская кровь, чудесная сила, которую оставили великие короли прошлого, могла пробудиться, если исполнить два условия. Нужно было, чтобы сама Британия находилась под угрозой, чтобы по ней расхаживала вражеская армия. Это условие можно было считать выполненным после начала вторжения. Что же касается второго, при этом нужно, чтобы среди правящей династии был хотя бы один достойный рыцарь. Тот, кто готов принести себя в жертву ради спасения страны и народа», — томным голосом проговорил Роберт Эдвард. «Вот почему я не хотел вам об этом рассказывать, ваше высочество. Это святотатство, чтобы вассал предложил своему властелину. Я не смел, просто не смел», — заявил мужчина. А мальчик в это время молчал. Внутри него происходила тяжкая борьба. Он не мог себе представить, что требование будет настолько суровым. Он прожил слишком мало, чтобы понимать, что такое жизнь, и теперь ему, возможно, было необходимо с ней расстаться. Сперва ребенок был обескуражен. Затем, через некоторое время после того, как они прибыли в тайное убежище Роберта Эдварда, мальчик заявил, что хочет попробовать. Мужчина пытался его отговорить, но юный принц был непреклонным. Он вспомнил холод, который ожидал его во дворце, вспоминал своего потерянного отца, из-за которого все это и началось, вспоминал людей, которые бежали из города, и саму фразу «найдется хоть один достойный рыцарь». Наконец Роберт Эдвард, повторяя, что «дело на самом деле туманное», и что может быть жертва вовсе не обязательно, уступил. Но вот, уже сидя в карете, мальчик снова засомневался. Роберт Эдвард смотрел на него взглядом спокойным и выжидающим. «Если вы согласны уехать, ваше высочество, я приготовил все необходимое, чтобы вас встретили в Америке наши самые верные соратники». «Встретили, сир, а вы разве сами туда не собираетесь?» — удивился мальчик. «Прости, но я не могу вас сопровождать», — Роберт Эдвард покачал головой. «Я верен короне, но мое сердце здесь, в Британии. Наверное, потому что я сам родом из простого народа. Я не могу его просто так оставить. Когда вы уедете, я намереваюсь сражаться. Но вы ведь сами сказали мне, что это бессмысленно». «Бессмысленно, да. Но когда это останавливало настоящего рыцаря?» — с улыбкой спросил Роберт Эдвард. Его слова потрясли ребенка до глубины души. Генри снова опустил голову, снова начал покусывать губы. Наконец он прошептал: «Нет, я не могу просто уехать. Прошу вас, скажите кучеру, чтобы он отвез нас в это место. Ваше высочество, пожалуйста», — прошептал мальчик. Роберт Эдвард помолчал несколько секунд, кивнул. Карета продолжила движение по заранее намеченной дороге. Примерно через 30 минут она остановилась. Мальчик и мужчина вышли на лужайку посреди леса, и сразу Генри вздрогнул. Он услышал едва различимый грохот и почувствовал, как дрожит земля. «Работает артиллерия», — заметил Роберт Эдвард. «Кто бы мог подумать, что когда-нибудь порох пропитает земли нашей родины». Лицо мужчины сделалось печальным. Юный принц сдавил свои зубы. Затем, следуя за Робертом Эдвардом, они прошли в еще темную, мокрую от росы чащу. Они бродили по ней несколько минут, пока не вышли на просторную лужайку. За нею возвышался утес, на котором стояли развалины каменного замка. 2. На холме возвышались руины древнего замка. Как давно он был построен? Разруха была такой сильной, что невозможно было даже определить, к какому культурному периоду относилась данная постройка. Принц Генри помнил, из уроков истории, что большая часть замков, которыми так славились английские земли, были возведены после нормандского вторжения. Затем, постепенно, спустя века замок утратил свои оборонительные свойства и превратился в элемент декора. Пара из мужчины и мальчика обошла зеленые холмы и вышла на небольшую тропинку, которая вела на его вершину. Трава была влажная от утренней росы, сама тропинка была крутой и довольно узкой. Роберт Эдвард то и дело опирался на свою тросточку. Принцу приходилось смотреть себе под ноги, поэтому забирались они довольно медленно. В какой-то момент ребенку показалось, что они поднимаются уже целый час, и что эта тропинка никогда не закончился. Он испытал невольное облегчение, когда об этом подумал, и этот самый момент земля у него под ногами резко выровнялась и стала плоской. Мальчик охнул и чуть не свалился. Он стоял на вершине холма. Замок был прямо перед ним. Справа открывался вид на лес, на тропинку и, в отдалении, на большой город. Над ним то и дело мелькали алые вспышки. Что это такое? Мальчик прищурился и вдруг понял, что это так работала артиллерия. Он сглотнул и повернулся назад, в сторону замка. Роберт Эдвард меж тем прошелся вперед, положил руки на набалдашник своей трости, осмотрелся и вдруг сделал ровно 5 шагов в сторону, наклонился и ткнул в камешек, который лежал на земле. Вдруг, что-то загрохотало под землей, и другой, большой камень, который на вид весил целую тонну, съехал немного в сторону, открывая узкий проход и ведущую в него лестницу. «Нам сюда?» – спросил Генри. «Именно, ваше высочество. Прошу за мной», – кивнул мужчина и начал медленно спускаться по ступенькам вниз. Юный принц помялся и последовал за ним. В какой-то момент мальчик вытянул руку, и на ней загорелся маленький золотистый цветок, похожий на солнце. Это была его особая родовая магия. После этого спускаться стало немного проще, хотя через 10 минут у ребенка все равно стала кружиться голова. Лестница зигзагом вонзалась в холм и уходила глубоко под землю. Сложно было представить, что древние люди смогли построить что-то подобное. Впрочем, нельзя недооценивать человека. Он не менялся уже 1000 лет, а значит все, на что он способен сейчас, он был способен и раньше. Были бы только умения. Разные мысли вихрились в голове принца. То и дело у него появлялось желание что-нибудь сказать, но он сдерживал себя и спускался молча. Наконец золотистое сияние померкло. Внизу показался иной, странный, желто-голубой свет. Лестница закончилась. Мальчик и мужчина оказались в просторной подземной пещере. В другом ее конце проглядывалось голубое сияние. Генри присмотрелся к нему, подошел поближе и увидел, что это было. Озеро. Сияющее подземное озеро. Мальчик опешил. Меж тем Роберт Эдвард остановился и заговорил. Согласно древней легенде, после того как меч из камня был уничтожен, король Артур отправился на поиски нового клинка, и он его нашел. Дама из озера даровала ему меч, доспех, который войдет в легенды. «Что теперь?» – спросил принц Генри. Мальчик посмотрел на воду. Она была непроницаемой и глубокой. Вдруг он понял, что это было вовсе не озеро, но огромная, наполненная водой дыра, которая как будто уходила к центру земли. Сияние доносилось из глубин этой бездны. Наши предки знали намного больше применений маны, чем знаем их мы, ваше высочество. Не только рыцари вошли в легенды. Кроме них были и мудрые маги, способные по своему велению менять саму реальность. Сила вашего предка запечатана в этой бездне. Сейчас, когда наша страна находится под угрозой, только вы можете призвать ее на помощь, благоговейным голосом произнес мужчина. Только я, мальчик медленно кивнул. Он попытался придать своему виду уверенности, не получилось. Его глаза все равно подрагивали испуганным блеском. Наконец ребенок сглотнул и прошелся вперед. Он снял свои ботинки и вздрогнул, когда его оголенные стопы коснулись промерзлого камня. Не теряя времени, мальчик прошелся вперед и зашел в воду. Тогда перекосило все его тело. Ребенку потребовалось огромное напряжение воли, чтобы пройти хотя бы несколько метров вперед. Его голос задрожал. Держите, ваше высочество, это вам поможет. И помните, главное, вера и стремление, и никакого страха, заявил вдруг Роберт Эдвард и кинул мальчику небольшой тюбик с прозрачной жидкостью. Мальчик хотел спросить, что это было такое, но удержал себя. Он выпил содержимое флакона и почувствовал, как жгучее тепло разливается у него по горлу. Его голова закружилась, и ему стало немного проще. Он прошел еще немного вперед, встал прямо на границе, за которой начиналась бездна, прошептал достойный рыцарь и шагнул вперед. И сразу вода поглотила мальчика с ног до головы. Он оказался в мире, наполненным светом. Сперва все еще тело захватил жгучий мороз, настолько суровый, что ребенка как будто ударило молнией. У него затрепетало сердце. Затем, сразу после этого, последовало странное, теплое чувство. Рот мальчика сам собой открывался, и вода устремилась в него, наполняя его горло и проливаясь в легкие. Он хотел начать барахтаться руками, но потом вспомнил. Достойный рыцарь удержал себя и стал проглатывать воду. Он пошел на дно. Снаружи было все холоднее, а меж тем странная теплота стала разливаться по его членам. Она была приятной и в то же время зловещей. Его руки и ноги онемели. Вскоре ребенок обнаружил, что совсем не может пошевелиться, а поверхность убегала все дальше и дальше. Она казалась все менее достижимой. Он стремительно спускался под воду. Вода наполняла его голову. У него мутнело в глазах. Ребенок повторял, как мантру: «Достойный рыцарь, достойный рыцарь», пока зверь страха разрастался в его сердце. Вдруг веки мальчика приоткрылись, и он увидел, что уже спустился очень глубоко под воду. Поверхность была недостижима, и эту секунду ужас пронзил его сердце. Ему стало все равно на достоинство, на рыцарей, на страну. Ребенку бешено задрыгал руками, пытаясь вернуться на поверхность. Не получилось. Темная бездна его уже проглотила. Его последняя воля к жизни вылилась в жалкий трепет. А потом воцарилась тишина. Под воду медленно опускалось бледное тело ребенка. Роберт Эдвард, который все еще стоял на берегу, наклонил голову. Вдруг темное озеро вздрогнуло и вспыхнуло ослепительным сиянием. Ранним утром жители Лондона услышали грохот на горизонте. Сперва они подумали на гром. Небо было туманное, и погода стояла не самая хорошая. Однако потом грохот повторился, затем повторился еще раз. Каждый раз он становился все ближе и ближе. Потом на улицах показались солдаты, и наконец жители столицы своими глазами увидели, как работает британская артиллерия. Многие испытали облегчение, они уж думали, что их обстреливает противник. Другие наоборот, заволновались, ибо они понимали, что, если работают орудия, которые расположены в пределах самого города, значит и враг должен быть где-то неподалеку. К этому времени в городе осталось не так и много людей. Многие из них сбежали в деревни, как только стало известно, что приближается противник. Другие, в основном мужчины, были мобилизованы в армию и теперь расхаживали по родным улочкам с оружием в руках. Настроение у солдат гарнизона было не столько боевое, сколько растерянное. Они не могли поверить, что их великая империя за каких-то несколько дней оказалась в настолько прискорбном положении, что теперь им приходилось стоять на страже собственной столицы. Через несколько часов обстрел усилился, а затем первые снаряды начали попадать уже в пределы самого города. Несколько из них упали в мосты, которые пересекали Темзу. После этого улицы совсем опустели. Впрочем, самый страшный грохот слышали те, кто проживал в пригороде столицы. Там, по старой доброй английской традиции, располагались поместья всевозможных лордов и просто зажиточных горожан. Аккуратные, двухэтажные домики с палисадом, ухоженным задним двориком и беленькой беседкой возле пруда первые испытали на себе железный град. Сперва сгустилась пыль, затем вспыхнуло пламя. Не прошло и часа, как жители английского столичного города увидели на западе черный дым. Он становился все гуще и гуще, поднимаясь в голубые небеса и как бы окружая Лондон. Казалось, к нему приближается черная буря. Если хорошенько присмотреться, можно было заметить в ней пылающие силуэты огромных железных воинов. Именно кладенцы первые прорубали дорогу. Пехота и прочая техника, машины и кавалерия, следовали прямо за ними. Они постепенно теснили британцев, отбивая позиции, которые они так и не успели в должной мере укрепить. Британские силы отступали все дальше и дальше в сторону города. Несмотря на определенное преимущество, в плане того же количества кладенцов, они полностью уступали в качестве. Еще в самом начале битвы они увидели огненную вспышку в небесах, а затем пришло известие, что их генерал и его доспех, достояние, были уничтожены. После этого на переднем фланге показался пылающий огненный демон. Всего за несколько минут он разрушил их строй, пробил дорогу всей остальной армии. Сложно было даже поверить, что это была битва из 20 века. Шествие Алого Демона напоминало своим ужасающим величием картину сражений древности. Остановить его было невозможно. Британские рыцари падали один за другим. Великая империя, над которой никогда не заходит солнце, прямо на глазах превращалась в горящие, обугленные и ржавые руины. В какой-то момент Алый Титан отошел немного назад, встал возле домика, за двориком которого дымилась воронка от пушечного выстрела, и стал внимательно наблюдать за полем боя, время от времени давая команды. Игорь выполнил свою роль. Теперь ему нужно было временно заняться, собственно, своими генеральскими обязанностями. Юноша был в меру расслаблен. И действительно, он мог совершенно ни о чем не волноваться. Мало того, что его собственная броня была на самом деле легендарного ранга, а потому никто не мог причинить ему вреда, так еще и Мисураги своими силами уничтожала сильнейшие вражеские кладенцы. Затем в дело вступила армия. Как только они захватывали очередной поселок, Игорь вальяжно прохаживался вперед и впитывал ману из уничтоженных доспехов противника. Подпитка шла стремительными темпами. По словам Маргариты, юноше оставалось поглотить ману равную примерно 1,5 национальному достоянию, чтобы стать полноценной легендой. Он уже мог немного распределить поток и делиться частью энергии с второй Маргаритой. Последняя тоже была совсем близко к тому, чтобы стать достоянием. Кстати говоря, интересно, она тоже может в какой-то момент сделаться легендой, и хватит ли во всем мире кладенцов? Чтобы это проверить, Игорю пришлось убить огромного змея, чтобы пересечь легендарную границу. С другой стороны, в мире было великое множество секретов. Елисавета, например, как-то тоже сделалась легендой, так что кто его знает. Возможно, этот монстр был не один такой в своем роде. Игорь покачал головой и уже собирался пройтись вперед, чтобы сменить позицию на ту, с которой более удобно было командовать, когда, ах, в голове юноши раздался взволнованный вздох. Игорь остановился и спросил: «Что-то случилось?» Первое. Голос девушки звучал очень неровно. Впервые Игорь услышал в нем такую интонацию. «Мастер». Только что, договорить она не успела. Вдруг Игорь почувствовал, как под ногами у него задрожала земля. Юноша удивился, посмотрел на восток, в небеса, и невольно затаил дыхание.